Вероломство Японии вызвало бурю возмущения в России. Положение на Дальнем Востоке было постоянно в центре внимания императора, о чем свидетельствуют его краткие дневниковые записи. Вечером получил известие о прекращении переговоров с Японией и о предстоящем отъезде ее посланника отсюда, 24 января. Утром у меня состоялось совещание по японскому вопросу. Решено не начинать самим. Вернувшись домой, получил от Алексеева телеграмму с известием, что этой ночью японские миноносцы произвели атаку на стоящих на внешнем рейде «Цесаревич», «Ретвизан» и «Палладу» и причинили им пробоины. Это без объявления войны. Господь, да будет нам в помощь! 26 января. России была навязана война, которой она не хотела, но которая явилась логическим следствием имперской политики. Она продолжалась полтора года и оказалась бесславной для страны. Причиной общих неудач и отдельных конкретных военных поражений вызывались различными факторами, но к числу главных относились незавершенность военно-стратегической подготовки вооруженных сил, значительная удаленность театра военных действий от главных центров армии и управления, чрезвычайная ограниченность сети коммуникационных связей. Бесперспективность войны со всей определенностью проявилась уже к концу 1904 года. После падения 20 декабря крепости Порт-Артур мало кто в России уже верил в благоприятный исход кампании. Первоначальный патриотический подъем сменился унынием и раздражением. Эта ситуация способствовала усилению антиправительственной агитации и критических настроений. Никто не мог предположить, что война, которая по всем предварительным предположениям должна была быть непродолжительной, так надолго затянется и окажется столь неудачной. Император, несомненно, хотел мира, но только лишь почетного мира, который могла обеспечить сильная геополитическая позиция, серьезно поколебленная военными неудачами. К концу весны 1905 года стало очевидным, что возможность изменения военной ситуации существует лишь в отдаленном будущем, а в ближайшей перспективе надлежит приступить к мирному разрешению конфликта. В свою очередь Япония находилась в состоянии крайнего финансового и военного истощения, и фактически продолжать войну была не в силах. Россию же вынуждали к прекращению войны не столько соображения военно-стратегического характера, сколько осложнение внутренней ситуации в империи. В мае 1905 года Николай II принял посредничество президента США Теодора Рузвельта по заключению мира. 29 июня царь подписал указ о назначении Сергея Юльевича Витте первым уполномоченным. На следующий день бывший министр финансов был принят монархом, получил соответствующие инструкции и 6 июля вместе с группой экспертов по дальневосточным делам выехал в США, в город Портсмут, где намечались переговоры. Ситуация для российской стороны осложнялась не только военно-стратегическими поражениями на Дальнем Востоке, но и отсутствием предварительно выработанных условий возможного соглашения с Японией. Глава делегации лишь получил указание ни в коем случае не соглашаться ни на какие формы выплаты контрибуции, которую никогда в истории Россия не платила, и не отдавать ни пяди русской земли. Витте же был уверен, что контрибуция и территориальные потери неизбежны. Твердая позиция государя не позволила Витте уступить в этих двух принципиальных пунктах. Япония заняла первоначально в Портсмуте жесткую позицию, потребовав в ультимативной форме от России полного ухода из Кореи и Маньчжурии, передачи российского дальневосточного флота, выплаты контрибуции и согласия на аннексию Сахалина. русской делегации удалось в итоге добиться почти невозможного. Удачного завершения трудных переговоров с благоприятным результатом. 23 августа стороны заключили соглашение. В соответствии с ним Россия уступала Японии арендные права на территории в Южной Маньчжурии. Половину Сахалина, который был занят японцами, признавала Корею сферой японских интересов. Стороны обязались вывести войска из Маньчжурии, использовать железнодорожные линии исключительно в коммерческих интересах и не препятствовать свободе мореплавания и торговли. Портсмутские договоренности стали несомненным успехом России, ее дипломатии. Они во многом походили на соглашение равноправных партнеров, а не на договор, заключенный после неудачной войны. Осенью того же года в России развернулись бурные политические события, не имевшие аналогов в прошлом. Вторая половина 1905 года – время наивысшего подъема того, что одни называли «первой русской революцией», другие – «хаосом и анархией». Отсчет хронологии этого политического землетрясения – ведется от воскресенья 9 января 1905 года, когда в Петербурге состоялось многотысячное шествие рабочих к Зимнему дворцу, закончившееся трагически. Тот день получил название «Кровавого воскресенья». В центре драмы оказался уроженец Полтавской губернии священник Гапон, годы жизни 1870-1906. Личность во многих отношениях темная. Обладая даром слова и убеждения, он занял заметное место в рабочей среде Петербурга, организовав и возглавив в 1904 году легальную общественную организацию «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга». Гапоновская ассоциация пользовалась расположением властей, и ее деятельность первоначально протекала под покровительством департамента полиции. Этот период, получивший позднее название полицейского социализма, неразрывно связан с именем полковника Зубатова. Годы жизни 1864-1917. Возглавлявшего с 1896 по 1902 год Московское охранное отделение, а затем занявшего в Центральном аппарате министерства пост начальника особого отдела. В молодости Зубатов увлекался революционными идеями, но затем разочаровался в них и стал убежденным сторонником самодержавия, считая, что гибель коронной власти станет гибелью России. «Те, кто идут против монархии в России, — наставлял Зубатов, — идут против России. С ними надо бороться не на жизнь, а на смерть». Широко мыслившие правоверные монархисты, к числу которых относился полковник Зубатов, еще задолго до 1905 года разглядели новую и невиданную раньше опасность – рабочее движение, которое постепенно разрасталось, охватывало различные районы, все новые группы наемных тружеников. Рабочие, в отличие от крестьян, концентрировались компактными массами вокруг промышленных заведений в крупных индустриальных центрах. Их проблемы и нужды хозяев фабрик и заводов мало интересовали, что делало их восприимчивыми к радикальной, в первую очередь, социалистической агитации, исходившей от нарождавшихся радикальных группировок марксистского толка. Рабочая среда могла стать угрожающим взрывным материалом. Для предотвращения подобного развития событий Зубатов предлагал создавать под контролем властей легальные союзы, выражающие и отстаивающие интересы рабочих. Идеологически замысел базировался на представлении, что русский царь находился вне партий, являлся главой всего русского народа, а не какой-то отдельной его части. Поэтому беды рабочих не могли оставаться безразличны властям, монархам поставленным. Министерство внутренних дел и его глава с 1899 по 1902 годы выступали в известном смысле антиподом Министерства финансов, возглавляемого Сергеем Юльевичем Витте, питавшего преувеличенное расположение к промышленникам. Идею создания под патронажем власти рабочих союзов, как и самого Зубатова, деятельно поддержал дядя Николая II, московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович. В начале февраля 1902 года князь Сергей писал брату Павлу: «Сегодня у меня были приятные минуты. Я принимал депутацию рабочих со всех механических заводов и мастерских Москвы, которым я устроил и провел устав общества самопомощи. Дело очень интересное, серьезное, даже скажу опасное, обоюдоострое, но по моему крайнему разумению необходимое по теперешним временам».